Глава первая. После выпитого кофе мысли плавно перешли на более конкретные детали, а именно форму одежды, которую придется сегодня на себя натягивать. По своему богатому опыту собеседования я знала, что работодатель, собеседователь, делился на три категории. Первым, преимущественно женщинам в возрасте, нравился строгий женственный стиль и минимум косметики. Вторым, мужчинам любого возраста, юбка покороче, декольте поглубже, и третьим было не угодить в принципе. Они априори смотрели на соискателя как на грязь и придирались к любой мелочи, будь то о грехе в одежде, внешности, резюме или истории трудовой книжки. Интересовались причинами увольнения с предыдущих мест работы и даже оценками в дипломе, чтобы затем покривиться на его синие корочки. Естественно, что примечательно, заработная плата при этом оставляла желать лучшего. Интересно, как пройдет сегодняшняя встреча? Закинувшись болеутоляющими, я провалялась в кровати до 11, за 5 минут до выхода ополоснулась, оделась, от полноценного макияжа по причине адской жары отказалась, лишь пару раз мазнув тушью ресницы, и с тяжким вздохом поплелась на автобусную остановку, проклиная лето, жару, судьбу и все остальное. Моя б воля! Вышла бы из дома в одном нижнем белье, а лучше вообще не вышла. Но, увы, это была недопустимая роскошь, и в итоге уже через 3 минуты я стала мокрой от пота, стекающего по спине и пачкающего белоснежную шелковую блузку. И ладно бы этот пот оставался лишь на спине. Нет! Этот гад тёк дальше, заставляя морщиться и проклинать нестерпимо жаркое лето, одергивать светло-голубую юбку и молиться, чтобы на ней не было видно пятен. Никаких пятен. Ни пыльных, ни потных, ни остальных. В автобусе ситуация ухудшилась в разы, и не спасло даже то, что час пик уже прошел. Все равно людей оказалось достаточно для того, чтобы салон не просто пропах, а провонял стойким запахом пота, старых носков, гадкими духами и просто ужасными неопознанными ароматами. Кажется, у женщины напротив сумки протухла селедка. Старательно подавляя тошноту, с трудом дождалась своей остановки и пулей вылетела наружу, стоило дверям открыться. Вдохнула свежий воздух полной грудью и тут же закашлялась, когда автобус, уже отъезжая, пыхнул напоследок черным дизельным облаком. «Господи, за что?» Рядом ругнулась бабулька, послав на голову водителя витиеватое проклятие, хохотнул парень, умудряющийся на такой жаре еще и курить. «В шортах и майке, зараза!» Да вздохнула, одетая в легкий сарафан, мамочка с коляской, молча отойдя на пару шагов назад. Я же, позавидовав всем и сразу, восстановила в памяти заранее погугленный маршрут и отправилась в нужном направлении. Улица Булгакова, 13. Интересно. В этом старом районе я бывала лишь проездом и оказалась приятно удивлена, когда вместо ожидаемой постройки времен Хрущева моему взору предстало современное здание из стекла и бетона высотой в... Запрокинув голову, насчитала 13 этажей, и если бы могла свистеть, присвистнула бы. На верхних этажах балконы оказались оформлены огромными вазонами с цветами, кажется, даже натуральными. Потратив несколько минут на осмотр, поняла, что искренне завидую еще и владельцам организации. А еще очень хочу там работать. На секунду прикрыла глаза, поджала губы, дала себе установку на победу и решительно вошла в прохладный холл первого этажа через центральный вход, приятно поразивший своей представительностью. Только зайдя, едва не простонала от облегчения, поймав кожей прохладный ветерок кондиционера, но сдержалась, словив еще и изучающий взгляд проходящего мимо мужчины. Симпатичный. В итоге вместо стона из груди вырвался сдавленный писк, а я, изобразив покер-фейс, на удивленно приподнятую мужскую бровь, определилась с первой целью — девушка на ресепшене. И, не забывая о ровной и уверенной походке, направилась к ней. «Здравствуйте». Дежурная улыбка легла на губы, дублируя приветственную улыбку ярко накрашенной брюнетки, одетой строго, в белую блузку без выреза с воротом под горло, но с намеком на игривость. К блузке прилагался шикарный алый бант на шею, а длинные шелковые волосы секретаря были распущены, и пара локонов лежала на левом плече. «Я на собеседовании». «Вы по рекомендации?» Карие, почти черные глаза просканировали меня насквозь, вызвав неприятное ощущение в районе желудка, а моя улыбка трансформировалась в нечто более похожее на оскал. «Нет». Запрещая себе расстраиваться заранее, я собралась с мыслями и ответила максимально ровно. На мою электронную почту пришло приглашение на собеседование от Ираиды Самсоновны. Мне назначено на 12. «От Ираиды Самсоновны?» Секретарь явно растерялась, переглянулась с кем-то за моей спиной, и рука с безупречным малым маникюром нервно дернулась в направлении коммуникатора. «Секундочку, я уточню». «Не стоит, Марьяна, я провожу». В одно мгновение меня окутал фантастический аромат властности, уверенности и богатства, от которого закружилась голова и ослабли колени. Чтобы не упасть, моя рука рефлекторно вцепилась в столик ресепшена, и как в замедленной съемке я повернула голову, дабы увидеть говорившего. Рядом со мной стоял сам дьявол. Фантастически красив, безумно притягателен, одет на миллион, а на запах так вообще на миллиард. Стильная стрижка с тугими смоляными кудрями, глаза, чернильные омуты, на слегка небритых щеках ямочки, крупные белоснежные зубы, все как на подбор и... что это? Наверное, мой мозг вытек на улице, потому что язык оказался быстрее. Простите, у вас на зубе... петрушка? Едва уловимый щелчок отдался в виске острой болью, и все очарование от встречи с потрясающим незнакомцем как рукой сняло, сменившись раздражением на человеческое несовершенство. Фу! Мог бы и почистить зубы, прежде чем из дома выходить. Вряд ли это из-за дневного перекуса, время-то еще не обеденное. Улыбка красавца потускнела, в глазах с удивительно густыми и длинными ресницами промелькнула досада, и мужчина торопливо прикрыл рот ладонью, явно пытаясь убрать застрявшую между зубов зелень языком. Я, в свою очередь, предпочла отвести взгляд и переключиться на что-нибудь иное, не дай бог мой непосредственный начальник, чтобы избежать неловкости. Покосилась на Марьяну, с удивлением отметила ее полный щенячьего восторга взгляд, застывший на мужчине, затем перевела взгляд на электронное табло на дальней стене, показывающее 12:01, и с досадой поморщилась. Я не любила опаздывать на собеседование и тем самым давать повод упрекнуть меня еще и в непунктуальности, предпочитая приходить пораньше. Но сегодня, видимо, не мой день. «Марьяна!» Рявк чудовищной силы заставил меня присесть от неожиданности. Через секунду к громогласному рявку присоединилась носительница голоса. Невысокая, смуглая, щуплая девушка от силы лет 18 в нейтрально-сером... явно дизайнерском платье-футляре, приблизившаяся к нашей компании так незаметно и быстро, что на мгновение мне даже показалось, что она возникла из ниоткуда. «По какому праву задерживаем госпожу Снежину?» Сила, громкость и возмущение настолько не соответствовали миниатюрной кукольной внешности девушки, что лишь спустя несколько секунд до меня дошло, что говорят обо мне. «Я ведь еще утром оставила подробные инструкции. Или ты их не видела?» В последнем вопросе, содержащем львиную долю сарказма, прозвучала еще и угроза, что не замедлило сказаться на внешнем виде Марьяны. Секретарь побледнела, нервно заломила пальцы и одними губами прошептала: «Простите». «Если подобное повторится вновь, я подниму вопрос о твоем несоответствии». Ледяным тоном отчеканила грозная «Кто?». Повернула голову к мужчине и презрительно бросила уже ему: «Алехандро, что вы здесь делаете? Разве вы не на задании?» Казалось бы, куда удивляться больше, но я сумела. Глядя, как стыдливо отводит глаза тот, кто еще пару минут назад казался мне идеалом совершенства, я испытывала ни с чем не сравнимое разочарование. Мужик, который позволяет женщине разговаривать с собой в подобном тоне и не способен ответить равноценно или хотя бы с достоинством, не мужик. «Прошу прощения, я всего на минутку уточнить детали», промямлил мистер «Низверженное совершенство» и, обойдя меня бочком, склонился к Марьяне. Парочка изобразила бурную рабочую деятельность, начав интенсивно перешептываться, и я поняла, что под изучающим взглядом юной грозы всех местных работников осталась в гордом одиночестве. Надеюсь, все-таки гордом. «Идемте». Видимо, решив, что с запугиваниями достаточно, мне милостиво указали в направлении лифтов. «Прошу прощения за непрофессионализм наших сотрудников. Сами знаете, за некоторыми нужен глаз да глаз». Несколько метров мы шли молча, а затем спутница едва слышно, но при этом крайне раздраженно пробормотала. «Наберут по знакомству и родству всяких». На это я предпочла промолчать, мысленно соглашаясь и прекрасно понимая, что это неизбежное зло. У всех начальников есть родня, не желающая работать, но при этом планирующая получать зарплату. И получающая, к сожалению. И, к сожалению, это я знала как никто другой, сталкиваясь с халявщиками, халтурщиками, лодырями, бездарями и просто балбесами на каждой из работ. Иногда даже пыталась указывать на это начальству. Зря. Всегда зря. В лифте, до ужаса современном, но без зеркал, что меня несколько озадачило, до сих пор безымянная брюнетка нажала на кнопочку с цифрой 7, и лишь после того, как двери с тихим мелодичным звоном закрылись, с досадой щелкнула пальцами. «Прошу прощения, я не представилась. Ираида Самсоновна». «О! Я думала, что удивиться больше уже не сумею. Я ошиблась. Снова ошиблась. Начальник отдела кадров? Вот это 18-летняя девочка!» И пока я пыталась вернуть глазам естественный размер, меня снисходительно похлопали по руке, удивив прохладой неприятно шершавых пальцев с идеальным французским маникюром. «И предвосхищая ваш вопрос, Ольга Андреевна, отвечу сразу — мне 43 года». «Да ладно!» Мои глаза распахнулись еще шире, а в горле застрял недоверчивый выдох. «Не может быть!» «Наследственность», — прикрыв глаза, загадочно проговорила Ираида Самсоновна, чье безупречное каре могло легко поспорить с безупречностью легкого дневного макияжа, не испорченного уличной жарой. «Но не будем об этом. На текущий момент у нас с вами есть дела поважнее». Двери лифта разъехались в стороны, и властным жестом мне предложили повернуть налево по коридору, чье состояние намекало на недавний ремонт. Все было настолько чистеньким и буквально вылизанным, что, казалось, генеральная уборка завершилась только что. Яркие, но не режущие глаз потолочные светильники, нейтрально серые, но не унылые стены, под ногами натурального древесного цвета напольное покрытие, а дверей не так много — и на каждой табличка с должностью и фамилией. «Проходите, присаживайтесь». Начальница отдела кадров прошла до самой последней двери по коридору и впустила меня внутрь просторного, стильно и дорого оформленного кабинета, первой пройдя за внушительный черный стол, за которым едва не потерялась. «Документы с собой?» «Да». Я остановилась перед столом и немного заторможенно кивнула, сжав в руке папку с бумагами. «Могу я на них взглянуть?» «Да, конечно». Сообразив, что произвожу впечатление недалекой особы, я торопливо протянула требуемое и замерла в ожидании. Вот только вновь удивленно распахнула глаза, а затем озадаченно нахмурилась. Ираида Самсоновна, бросив на документы лишь один косой взгляд, широким жестом отправила их в верхний ящик стола, а мне досталось... широкая улыбка акулы со стажем. И я моментально поверила, что ей 43, как минимум. «Что вы делаете?» С трудом, но я нашла в себе силы возмутиться, хотя желудок уже сжало дурное предчувствие, и предположение одно жутче другого заполонили мозг. «Ничего особенного, всего лишь проверяю на подлинность». Улыбка Ираиды Самсоновны стала шире, а из верхнего ящика донеслось странное шебуршание. Через пару секунд что-то тренькнуло, и ящик открылся. Сам. Начальница отдела кадров покосилась на него, улыбка стала спокойнее, из взгляда пропала напряженность, и от переизбытка положительных эмоций женщина даже хлопнула в ладони. «Ну вот и все. Все в порядке. Прошу прощения за неловкий момент. Итак...» Документы один за другим были выложены обратно на стол, и в меня уперся пронзительный взгляд с неопознанным молчаливым предложением. «Да». Понимая, что происходит нечто крайне странное, я на всякий случай вцепилась покрепче в сумочку, словно это могло мне хоть как-то помочь. «Я тщательно изучила ваше резюме, рекомендации и побеседовала с вашими бывшими работодателями. Вы нам подходите по всем пунктам. В наше непростое время крайне сложно найти добросовестного и неглупого сотрудника, который будет действительно работать, а не просиживать, прошу прощения за грубость, свой зад». В карих глазах промелькнуло раздражение. «К сожалению, на текущий момент в нашей организации сложилась крайне удручающая ситуация, и необходим свежий взгляд на некоторые вещи. На последнем совещании было решено обновить кадры и, естественно, начать с тех, кто эти самые кадры будет набирать и проверять на соответствие занимаемой должности. Само собой, вы пройдете специальный инструктаж и определенного рода подготовку, чтобы представлять, с какого рода контингентом вам придется иметь дело. Разумеется, без моего одобрения не будет принят ни один сотрудник. Но, как видите, я всего одна, а работников у нас много. Мне необходима помощница, которая будет проверять бумаги претендентов на вакантные должности и выполнять некоторые особые поручения. Такие качества, как неподкупность, трудолюбие, профессионализм, в приоритете». Пронзительный взгляд обрел особую цепкость, и Ираида Самсоновна жестко уточнила: «Вы соответствуете данным требованиям?» Мой кивок вышел нервным, как и робкое «да». «Превосходно!» Чересчур громко обрадовалась, на мой взгляд, довольно эксцентричная и весьма странная начальница отдела кадров, вынула из все того же верхнего ящика пухлую пачку бумаг, протянула мне и порекомендовала: «Изучите. Ваш контракт. Испытательный срок месяц, остальное прочтете сами. Подпись на каждом листе». И пока я сглатывала, понимая, что мне придется внимательно изучить как минимум 50 листов мелким шрифтом, а вдруг там в сносках продажи меня в рабство, начальница встала и отправилась на выход. «Оставлю вас ненадолго. Дела. Как прочитаете и подпишете, положите обратно в верхний ящик стола, и если к тому моменту я не вернусь, потрудитесь дождаться. Договорились?» «Да». В этот момент на меня накатила такая сильная и совершенно несвоевременная робость, что в себя я пришла, лишь когда за Ираидой Самсоновной закрылась дверь. И только спустя несколько минут молчаливого созерцания двери, бумаг, стола, стен и окон, я поняла, что все серьезно. Серьезно, как никогда раньше. Только что меня приняли на работу, при этом не задав толком ни одного вопроса. Ираида Самсоновна настолько нуждается в помощнице, что берет первую встречную? Или что она там говорила о беседах с бывшими работодателями? Стоп! По спине стекла первая капля пота, образовавшаяся не от жары. В кабинете веяло прохладой, и явно работал кондиционер, причем визуально я его еще не обнаружила, а от страха. Отключившаяся в холле первого этажа логика заработала в полную силу, выдавая одно несоответствие за другим. Первое. Ираида не могла знать, как я выгляжу, когда возмутилась на ресепшене по поводу задержки. Второе. В моем резюме не указывались предыдущие места работ, их было чересчур много, и я ограничивалась тем одним, где проработала максимальный срок. И Ираида в принципе не могла беседовать с работодателями, о которых не было сказано ни слова. Третье. А что это у нее там в верхнем ящике? И четвертое, не менее важное, чем все предыдущее, чем вообще занимается эта организация и какого плана сотрудники здесь работают. Никогда не считала себя истеричкой с параноидальными наклонностями, но почему-то именно сейчас один за другим В голову полезли воспоминания о просмотренных сериалах с паранормальным сюжетом. Нет-нет, стоп! Что за бред лезет мне в голову на пустом месте? Наверняка это все от жары и тех самых дней, критических не только для живота, но и для мозга. Да, точно! Постепенно успокаиваясь и выравнивая дыхание, я немного нервно присела на край кресла для посетителей. Убрала сумочку на второе кресло, чтобы не мешало, и приступила к изучению документа. Читала я всегда быстро, суть улавливала моментально даже в юридических опусах нашего гениального законодательства, так что почти сразу приятно удивилась достаточно простому и четкому изложению сути контракта. Основная часть трудового договора была изложена всего на 10 страницах и включала в себя не только график работы, месячный оклад, ого, права и обязанности как организации, так и сотрудника, но и такие особые условия, как наличие пресловутого дресс-кода, в целом ничего особенного, лишь бы не в неглиже, но ненавязчиво намекалось на строгий деловой стиль. Пункт о неразглашении всего, величину и сроки выплат всевозможных премий, дайте две, я на все согласна, и как апофеоз. Перечень всевозможных льгот с упоминанием частых командировок во всевозможные экзотические места с нечитабельными названиями. Что за пугающая фраза? Возможно, повышенная травмоопасность на рабочем месте. На оставшихся листах я обнаружила свою должностную инструкцию, которую изучала намного дольше и в итоге могла лишь растерянно моргать. Нет, в целом все понятно. Но что за пункт? Обязательное ежегодное повышение квалификации в аду. Где? Ираида все не возвращалась, и я уже устала ждать, когда наконец решилась. Была не была. В любом случае, хуже, чем есть, уже не будет. Что меня ждет, если я не смогу устроиться здесь? Снова недели ожидания, когда позвонят хоть из какого-нибудь агентства по трудоустройству? Бесцельные сидения за столом в своей комнате и километры просмотренных сайтов в поиске подходящей вакансии. Очередная мозговыносительная аннотация от мамы, в кого я такая уродилась. Нет. Решено. Воспользовавшись ручкой, взятой с рабочего места начальницы, я один за другим подписала каждый лист контракта и, немного нервничая, подошла к столу со стороны ящиков, отступила подальше, резко дернула за ручку, тут же торопливо убирая пальцы, и... Глухой писк застрял в горле. Я рывком прижала к себе документы, словно могла ими защититься, но на большее меня не хватило. «Здрасте», — сумела я выдавить из себя спустя некоторое время, когда в легкие чудесным образом попал воздух. «Добрый день», — сдержанно поклонился крохотный, лохматый человечек, ростом не больше 10 сантиметров, одетый лишь в меховую набедренную повязку, протянул в моем направлении смуглую и невероятно волосатую ладонь и, натянуто улыбнувшись, попросил: «Бумаги, пожалуйста». «Подписали каждый лист?» «Да», — снова пискнула я и трясущимися руками передала просимое. Сглотнула, дождалась, когда бумаги фантастическим образом лягут в ящик, и не удержалась от вопроса, задав его почему-то шепотом: «А вы кто?» «Помощник. Личный», — недовольно буркнул человечек. «Гномик? Домовёнок? Чертёнок?» И каким-то образом закрыл ящик, пропав внутри стола вместе с бумагами. И только я растерянно открыла рот, как из-под столешницы донеслась приглушенная рекомендация: «Присядьте. Ираида Самсоновна скоро подойдет».